Глава 23. Перья, мед и магия. А на следующий день по Заатару пошли слухи, что великолепная четверка распалась. Арман де Шанвер больше не считает Виктора де Брюссо своим другом. Мы узнали об этом за обедом от вездесущей кузины Жоржет. «Радуйся, мелкая, ты отковырнула от постамента Бафриман первый кусочек». Голос фамильяра звучал в моей голове. Сам же демон сидел в потайном кармашке форменного платья. Меня на самом деле переполняло удовлетворение. Сразу несколько проблем решились почти одновременно. Мы с Гонзой можем общаться мысленно. Проклятый платок уничтожен. Виктор де Брюссо из врага превратился в союзника. Разумеется, полного доверия к нему у нас не было. Но, как говорится, плохой мир лучше доброй ссоры. Что же касается недоигранного представления... Простите, оно было вполне закончено. Последний акт вместил как неожиданный поворот сюжета, так и мораль, или, если угодно, урок. Когда молодые люди провожали меня вчера к Портшезу, Брюссо раскаялся. Он рассказал то, о чем я, впрочем, и без того догадывалась. Да, шевалье хотел моего позора, и все для него делал, вооружившись девизом: «Так не доставайся, шоколадница, никому». Свидание, назначенное в кладовой на галерее залы безупречности, должны были прервать самым скандальным образом. Блистательная четверка в подобных мистификациях поднаторела. И, когда Виктор сообщил Мадлен о готовящейся встрече, остальное было делом техники. Неожиданная моя предусмотрительность со сменой локации и музыкальной шкатулкой немного спутала карты. Брюссо отправился в подвал Ониксовой башни, надеясь, что Бафриман сообразит, где его искать. Я же, в свою очередь, на чужую сообразительность не полагалась. Мои друзья, смешавшись с публикой, в назначенное время исподволь указали нужное направление. Но не суть. Когда Виктор де Брюссо понял, что Горель морочит ему голову, принял неизбежное, как ему казалось. «Ты удивительная женщина, Катарина», — вещал молодой человек, провожая меня к Портшезу. «Любая на твоем месте наслаждалась бы местью». «Она не любая», — начал Мартен. «Брось», — перебила я. «Вы же прекрасно знаете подробности моих коварных планов». «И воплоти ты их», — сказал Лазар. «Поверь, с нашей стороны не раздалось бы ни единого упрека. Ты была вправе покарать обидчика, так как сочтешь нужным. Но ты не стала». «Благородство!» — воскликнул Брюссо. Пьер и Жан с улыбками переглянулись. Мартен протянул: «Шевалье может тешить свои аристократические фантазии. Но, понимаешь...» Большая ладонь друга опустилась на мое плечо. «Эта мадемуазель, ко всему, еще и невероятно расчетлива. Нам, квадре вода, ты выгоднее именно в качестве союзника, а не побитой собачонки. То есть, прости, липкой курицы. Горель мечтает выиграть турнир стихий». И парни дружно расхохотались. Обидное, между прочим, недоверие. Да, я была уверена, что наши общие старания и талика удачи... Нужно только разобраться в премудростях боевого порядка, выяснить, по какому принципу нас разделил на квадры лабиринт, составить личные комбинации заклинаний и отработать их. Времени на все это достаточно. Ах, если бы не клятвы Заатара. Я расспросила бы безупречных. На прощание Виктор де Брюссо мне пообещал, что попросит прощения у некой мадемуазель, имени которой ни он, ни я не произнесли. Он знает, что Дельфин его вряд ли простит, но должен попытаться. «Ты веришь в раскаяние мерзавца?» — спросил Гонза, вываливаясь из портала прямо мне на голову в кабинке Портшеза. «Нисколько», — подумала я. «И шевалье де Брюссо это знает, он отнюдь не болван». Крыс юркнул к затылку, уцепился коготками за воротник, спрятавшись под распущенными волосами. «Боюсь, что и Мадлен де Бафриман не такая уж пустое», — мысленно перебила я. «Что, Натали? Дельфин? Они на меня злятся?» «Про де Манже ничего не скажу, а Борделло скорее рада. Они с Купидоном поспорили на исход дела. Мадмуазель выиграла». До отбоя оставались считанные минуты. Времени забежать к друзьям Аватам не было. С ними я встретилась уже на следующий день за завтраком. И нет, На меня они нисколько не сердились. Даже Марит и Маргот, чьи дорогущие порошки сгорели без толку, добродушно отмахивались. Слухи... Да что там слухи? Говорили, это же Горель, шоколадница из Анси. Она ведь ненормальная. Вообразите, отправилась на тренировку своей квадры, скрыв гимнастический костюм под халатом, как будто хоть кому-то есть дело до их стихийных делишек. Гораздо любопытнее... И список более любопытного был столь обширен, что моя неудавшаяся эскапада отошла даже не на второй, а на 22-й план. Дельфин де Манжета уже отнеслась к моему решению спокойно, хотя и без восторга. Ее мысли занимал предстоящий ученический совет. Наступил вечер. Суматошный день почти подошел к концу. Он вместил великолепную тренировку квадры вода, познавательную лекцию по общей магии от мэтра Леруа, консонанту Ума Петрю, фаблера Харалию, головоломию и одарил мадемуазель Горель тремя десятками призовых баллов. Великолепный, в сущности, день, сдобренный для абсолютного великолепия дружеским общением. Дельфин переодевалась уже ко сну, а я отправилась в подвал Ониксовой башни, собиралась до отбоя прибрать там последствия вчерашнего представления, стереть со стены мудры Купидона, забрать ткань, принадлежащую Натали, и ночной горшок близняшек. Кресло же всеми было решено сбросить в помойную шахту. Помощи мне не требовалось, мебель можно было поднять одной рукой. Вчерашние события моих мыслей уже почти не занимали. Случилось и случилось. Я шагала подвальными коридорами под бормотание Гонзы. А если, например, связать их вместе? Вопрос касался задачки, которую задал нам на дом мэтр Эр-Рази. «Вам, коллеги, дали две одинаковые нити, равные по длине, толщине и прочим показателям. Если поджечь конец любой из них, она будет гореть ровно один час. Как с помощью этих нитей, не прикасаясь к ним руками, отмерять 3/4 часа?» Демон предложил связывание. «Это нарушит условия задачи», — возразила я. «Сказано же, без рук». Нам с фамильяром головоломия нравилась чрезвычайно. Мы так погрузились в обсуждение решения, что ничего вокруг не замечали. 3/4 часа. То есть, получается, каждую нить нужно мысленно разделить на 2 и еще 2 части. А если... «С двух сторон», — сообщил крыс, высунув из потайного кармана мордочку. «Одну нить поджигаем одновременно с двух сторон, а другую только с одной. Как только первая нить догорит, значит, прошло полчаса. Вторая к этому моменту сгорит до половины», — ахнула я. «Мы немедленно поджигаем второй конец другой нити, и вуаля, весь процесс занимает ровно 45 минут, 3/4 часа». Поздравив друг друга с правильным ответом, мы также решили, что две головы лучше одной и что полезность для мага-фамильяра бесспорна. Кстати, о фамильярах. Гонза выпрыгнул из кармана, съехал на пол по юбке платья. «У мусорной шахты явно кто-то отирается. Кто-то из нашей демонической братьи. Пойду посмотреть». «Хорошо бы, чтобы это оказалась Урсула», — подумала я. И получила мысленный, саркастичный ответ. «Шоколадница мечтает вернуть пропажу маркизу». «Мечтай». Мы с Гонзой разделились. Он повернул налево, к помойной шахте, я — направо. И вскоре оказалась перед ржавой решеткой комнаты пыток. Светильники все так же стояли по краям арки, освещая покинутые декорации. Нелепое пузатое кресло, накрытая жаровня, ткань на стене. Виктор по плану должен был стоять вот здесь, под ночным горшком. Ни страха, ни тревоги я не ощущала, поэтому от вкрадчивого мужского голоса вздрогнула всем телом. «Преступника всегда тянет на место преступления, правда, Катарина?» Арман де Шанвер, маркиз дель Камбр, неслышно подкравшийся ко мне со спины, широко улыбался. Нет, скалился, как хищный опасный зверь. «Он стал совершенно похож на Генету», — подумала я, и шагнула в комнату пыток. «Преступление? Ты сейчас о себе? Или желаешь в чем-нибудь по обыкновению обвинить меня?» «По обыкновению...» Арман посмотрел на меня сквозь решетку. «Побеседуем?» Не та ли эта беседа, которую обещал мне маркиз в нашу прошлую встречу? Не прошло и года. Я начинала злиться и злости своей не скрывала. Увы, сегодня мне не до разговоров. Дела. Давай условимся на октомбр. 15 число, в 7:15, у статуи Тараниса Повелителя Молний в Зале Безупречности. Я оденусь в лазоревое, чтобы ты мог меня узнать, а ты, не знаю, держи в зубах розу. Мелкая. Раздалось в голове очень тихо. Тут довольно интересно. Я задержусь. Голос демона растаял. Интересно ему. Мне вот здесь нет. Вчера, сказал Арман с улыбкой. В прошлый раз мы виделись с мадемуазель вчера, за 20 минут до отбоя у мусорной шахты, где она в компании друзей-стихийников... Погоди, Катарина, ты на меня обижена? Молодой человек почти прижимался к решетке, и при желании можно было фантазировать, что юную героиню драмы, оболганную и заточенную в подземелье, пришел повидать возлюбленный. «Это абсолютно неважно», — ответила она. «Кто на кого обижен? Ты лжец, Шанвер, напыщенный болван. Ты не стоишь моих слез. Ни единой капли. Капли. Капли. Пли». Заклинание-активатор Купидона сработало именно на последний слог. И все произошло одновременно. В одно короткое, но показавшееся мне бесконечным мгновение. Настенная ткань надулась, как корабельный парус. Ночной горшок с медом сорвался с крюка. Кресло лопнуло, распираемое изнутри. Решетка исчезла. Арман бросился ко мне. Я же... Выдвигая молодому человеку обвинение, я собиралась в аффекте топнуть ногой. Но мой каблук преграды не встретил. Прошел сквозь камень. Грохот запоздал. Его мы услышали в полете, то есть, простите, в падении. Я и Арман де Шанвер рухнули в разверзнувшуюся под нами бездну. Уж не знаю, что тому причиной, личная моя планида или традиции Заатара, но и эта бездна оказалась неглубокой. Я успела согнуть ноги, поэтому особо не ушиблась. Упала на бок, откатилась в сторону, чтобы не быть придавленной мужским телом. Арман приземлился на четвереньки, что меня очень удивило бы, если бы странно было только это. «Однако», — пролепетала я, глядя наверх, там рассеивались клубы пыли, но никакого отверстия не наблюдалось. «Как ты это сделал?» «Шанвер!» «Сарбирское заклинание, абсолютно точно!» «Боевая мудра! Кружево!» Аристократ не отвечал, занятый моим тщательным ощупыванием, рассматриванием и, кажется, обнюхиванием. Мы с ним очутились в подземелье с гладкими, как будто отполированными волнами, розоватыми стенами. С потолка свисали флуоресцентные сталактиты, дающие достаточно света. Стены тоже мерцали. Не зала, а что-то вроде каменного кармана. «Почему сверху не осталось дыры?» — спросила я. «Потому...» Удостоверившись, что со мной все в порядке, Шанвер с неохотой отстранился. «Скорее всего, дыру завалило обломками». «Обломками чего? Мебели?» Я сидела на полу, вытянув перед собой ноги в драных чулках. Арман присел рядом на корточки. «Судя по мощности ударной волны, комната пыток разрушена. Выход закрыт камнями». «Ну и зачем ты это устроил?» «Я? А кто еще? Ты, Шанвер? Ты колдуешь, как Сарбир, хотя притворяешься Филидом. Тогда, в умывальне девочек, когда Бафриман сама...» Это я проговорила с нажимом. «Вылила на себя разъедаловку, ты исполнил сарбирское кружево. Не спорь, я видела. И в состоянии сложить 2 и 2». «Можешь приподнять юбку?» «Чего?» От неожиданности вопроса у меня вырвалось простонародное словечко. Арман спокойно объяснил. «У тебя, Кати, скверный ушиб на бедре и разбиты коленки. Позволь мне использовать лечебную магию». «Только после того...» — начала я строго и взвизгнула, потому что разрешения никто ждать не собирался. Маркиз дель Камбар отодвинул лазоревую ткань и... «Святой Порталон!» Как это было приятно, когда мужские горячие ладони прикасаются к телу даже сквозь тонкую ткань чулок. В животе стало горячо и сладко. В голове туманно. Голос Армана доносился как будто издалека. Ты боец, Катарина. Настоящий боевой маг. Недосорбир с недофамильяром, думала я, прикрыв глаза. Мужчина все говорил и говорил, наверняка вплетая лечебные фаблеры. Скорее бы уже закончил колдовать и перешел к поцелуям. Но мысли о поцелуях развеялись в вихре новой информации. Минуточку. Я открыла глаза и, наконец, одернула юбку. Ты утверждаешь, что это я, а не ты, проломила дыру в полу комнаты пыток? Таинственным фаблером стаккато? Не таинственным, а личным фаблером. Поправил меня Арман, сел на пол, скрестил ноги, как будто исполняя минускул расслабленная уравновешенность. Каждого сорбира покровитель Таранис одаривает одной, присущей лишь счастливчику способностью. Неосознанно она проявляется лишь в самые опасные моменты. И да, Кати, у меня она тоже есть. Это... И в умывальне? Перебила я. Бафриман не сама вылила на себя разъедаловку, а это я выбила у нее сосуд своим стаккато? Именно. Мне стало гадко и невероятно стыдно. Мадлен, конечно, мерзавка, но мы-то ее обвиняли огульно. Сама себя покалечила из ревности и коварства. Может, следует извиниться? Непременно, при случае. Я тебя перебила. Прости, не думай, что твой дар от Тараниса мне не любопытен. Так каков он? Теперь не скажу. Шанвер показал мне язык. Страдай от любопытства. Ну, пожалуйста, взмолилась я. Снизойди, тем более заметь. Я не стала заострять внимание на факте, что показывать язык, тем более дворянину, тем более даме, неприлично. Молодой человек расхохотался. Ладно, снизойду. Мне удается иногда замедлить время. Ненадолго и только для себя. Поэтому я в подробностях видел как твое сражение с Бафриман, так и сегодняшнее. Кстати, а что это было? Я объяснила про сложную мудрическую вязь на стене, подвешенный к потолку ночной горшок, набитое пухом кресло, и слово-активатор «пли». Заклинание было составлено Эмери, подобно змейке из костяшек домино. Достаточно толкнуть первую костяшку, чтобы они все последовательно завалились. Оригинальное решение, не правда ли? Купидон — великолепный маг, единственный в своем роде. И было бы замечательно, если бы ваши родители позволили ему продолжать совершенствоваться именно с неживой материей. Эмери Виконт де Шанвер, будущий герцог Сент-Эмур, аватом ему не бывать. Высокомерно отчеканил маркиз дель Камбр и сменил как тон, так и тему. Ты с друзьями так тщательно все подготовила. Почему не воспользовалась этим вчера с Брюссо? Не смогла, призналась я. Стало гадко. То есть, понимаешь, если бы нужно было драться, пусть даже в рукопашную, вцепиться зубами в еремную вену, выдавить глаза... Святой Порталон, что я несу? Неужели Гонза сейчас ментально со мной? Это же его любимое описание спарринга. Но, увы, связи с демоном не ощущалось. Кровожадность была моя личная. Смутившись, я замолчала, посмотрела наверх. Как мы выберемся наружу? Арман вздохнул. «Как-нибудь». Заметила розовый оттенок стен? Это родонит. Минерал, блокирующий использование почти любой магии. Мы с тобой, Кати, очутились внутри родонитового мешка. «Великолепно», — фыркнула я. «А когда именно шевалье де Шанвер опознал сей дивный минерал? До или после своих манипуляций с моими конечностями?» Нисколько не смутившись, шевалье ответил. В процессе, когда понял, что филитские лекарские мудрые не действуют. Понял, но продолжал меня трогать? Снова стало жарко. Нет, не думать о глупостях. Кошмарная ситуация. Мы с Арманом в родонитовом капкане. Наверняка этот мешок некогда использовался как часть допросных мероприятий. Пленных магов помещали в него между пытками. Невероятная гадость. «Думаешь, нас уже ищут?» — спросила я Шанвера, чтобы сменить опасную тему близких физических контактов. Тот пожал плечами. «Возможно. Ты ведь кому-то сообщила, что отправляешься в подвал Ониксовой башни? Например, своей верной мадмуазель де Монже?» «О, на спасение от Дельфин я не надеялась. Она охватится меня не раньше отбоя. Другое дело — Гонза. Он уже наверняка совсем разобрался и, если не поможет лично, позовет Натали, а та, разумеется, с Купидоном. Нужно просто еще немного подождать». «Да, мадмуазель де Монже знает, куда я пошла», — сказала я. «Мне послышалось? Или маркиз дель Камбр интонационно выделил слово «верное»? Это что-то значит?» «Да, это что-то значило. А именно, сомнение в верности моей подруги Дельфин». «Забавное совпадение, Кати», — сказал Арман. «Но Мадлен де Бофриман, приглашая меня быть свидетелем вашего с Виктором свидания, описала все подготовленные каверзы в подробностях. Нечто липкое, пух и перья, и даже ночной горшок на голове шевалье де Брюссо». Информация меня ошеломила. Подробности? Да нет, ерунда. Просто именно так на моем месте поступила сама Бофриман. Вот и все. «Признаюсь, Катерина Горель, что если бы вчера все произошло именно так, как предполагала Мадлен, я не сделал бы ни единой попытки к тебе приблизиться. Никогда. Но ты поступила как благородный человек». Я перебила аристократа. Бофриман подставила Брюссо. Отдала мне его на поругание. С какой целью? Арман поморщился. «Виктор, отыгранная карта. Мадлен он больше не нужен. Не думай об этом, Кати». «Позволь мне самой решать, о чем думать», — огрызнулась я. «Бофриман Брюссо не нужен. Тебе тем более. Ты с ним нынче раздружился. И когда ты собираешься дать отставку самой, великолепной Мадлен? Нет, не отвечай, это не мое дело. Расскажешь Лузиньяку, своему единственному другу. Но это ведь форменный кошмар, Шанвер. Ты живешь в паутине лжи, дышишь ею, ешь ее на завтрак, обед и ужин». От переполнявшего меня возмущения я не могла подобрать нужных слов. Замолчала, тяжело дыша. Арман на меня не смотрел. Надел на лицо маску холодного высокомерия. А после паузы веско и равнодушно произнес: «Мадмуазель Горель права в одном. Мои дела ее не касаются. Нынче мы говорим с ней наедине в последний раз». «Чего?» Я вскочила и уперла в бока руки. Один в один сварливая ансийская лавочница. Аристократ все так же сидел у моих ног в минускуле расслабленной уравновешенности. «Катерина Горель станет сорбиром через 2 года с наступлением совершеннолетия. Или раньше, если получит титул посредством брака. Впрочем, это меня не касается», — говорил монотонно маркиз дель Камбр. «Свой долг перед нею я выполнил». «Долг?» — воскликнула я. «А в чем именно этот самый долг был? Снимать всевозможные проклятия? Изображать равнодушие? Одновременно ища новых встреч?» Тут до меня дошли и прочие слова молодого человека. «Минуточку! Какой еще посредственный брак?» Арман поднял на меня грустные янтарного цвета глаза. «Ты простолюдинка, милая. Тебе придется выйти замуж за дворянина или получить от маркиза де Буйе признание его отцовства». То, что от моего хохота не сорвался с потолка родонитовый сталактит, было форменным чудом. Безупречные брови Шанвера приподнялись. Я вытерла рукавом глаза, а от смеха из них брызнули слезы. «Не могу. Вот ведь умора. Ты решил, что я бастард маркиза? Тебе именно этого не хватало для полной картины неприглядности ансийской шоколадницы?» Меня изрядно разобрало. Слезы не останавливались, смех приобрел истеричные нотки. В глазах потемнело. Захотелось наброситься на Армана с кулаками, вцепиться зубами ему в шею, вырвать кадык. Драка, бой, смерть! Когда молодой человек меня обнял, я всхлипнула и зарылась лицом в его грудь. «Ну-ну, милая», — шептал Арман. Его пальцы гладили мою шею под волосами. «Эта магия раскачивает твои эмоции, как на качелях. Скоро ты ее обуздаешь». Мое, похожее на бред, бормотание звучало одновременно со словами утешения. «Бастард? Незаконно рожденная? Это немыслимо! Моего отца звали Морис Кантен Горель. Он был... был ловчим его высочеству Шарлемана и... 1 числа Ута, 874 год, от Вознесения Святого Порталона, в мой день рождения, отца казнили. Отчего-то после признания мне стало немного легче. Да, мой родитель дворянином не был, но я им горжусь. Он до конца остался верен своему сюзерену, как и пристало человеку благородному. И что же я? Правом крови, призванная продолжать традиции благородства и бесстрашия, разнюнилась в объятиях мужчины в поисках утешения. Напрягшись, я попыталась отстраниться. Шанвер не позволил. «Время прощаться, милая», — сказал он грустно, рассматривая мое лицо. «Я чуточку тебя обманул. Родонит блокирует использование почти любой магии. В этой пещере нас невозможно было отыскать заклинаниями или подслушать разговор. Но выбраться отсюда я мог в любой момент». «Но зачем эта ложь?» Арман улыбнулся. «Зачем? Чтоб побыть с тобой еще хоть немного. Без помех, без свидетелей. В последний раз. Запомни, Кати, ты сильная, умная. Все в этом мире тебе по плечу. Не лезь на рожон, будь осторожна. Никому в Академии не доверяй. Если мансиньору Дюпере не удастся... Неважно, ты справишься. Сейчас я выберусь на поверхность первым и сброшу тебе какую-нибудь веревку. Пережди, потом поднимайся. Не нужно, чтобы другие знали о нашей с тобой беседе наедине. Что еще? Ах да, Бафриман я придержу. Она не будет доставлять неприятностей. Виктора ты сможешь приструнить сама. Лазар с Мартеном помогут. К чему это пафосное прощание? Я не понимала, хотя сердце сжималось от боли. Таращилось на Шанвера, тяжело дыша. Он запнулся, негромко выругался. Балар-отступник, это выше сил человеческих. И... О, святые покровители! Как же Арман де Шанвер меня поцеловал! Как будто ставил клеймо на всю жизнь. Горячо, страстно, неистово, не в губы, в самую суть. И, когда я осталась в каменном мешке одна, силы меня покинули. Я села на пол, игнорируя болтающуюся рядом веревку, уставилась в пространство ничего не видящим взглядом. Катарина Горель любит Армана де Шанвера, маркиза дель Камбра. А он, похоже, любит ее. Но ничего общего у этих двоих отныне быть не может. «Мелкая! Что случилось, мелкая?» Встревоженный голосок Гонзы заставил меня на время прекратить страдания. Крысёныш болтался у моего лица, уцепившись за кончик веревки. Я ответила на вопрос. Взяла демона в руки, почесала за ушком. Он прищурился от удовольствия. «Гадость какая! Этот ваш родонит! Знаешь, как я испугался, когда не смог тебя почуять? И главное, в момент связь оборвалась, будто ножом обрезали. Бррр! Лезем наверх?» «Чуть погодя. Давай осмотримся». Минерал, из которого состояли стены и потолок мешка, был неоднородно розовым. Его, как вены, пересекали темно-серые и бурые полосы. Я обходила пещеру по периметру, прикасаясь ладонями к теплому розовому камню. Кое-где он казался прозрачным. Очень красиво. Гонза моего восхищения не разделял, забрасывал вопросами, выслушивая рассеянные ответы. В какой-то момент не на шутку встревожился. «То есть наши белотряпочники подозревают о способностях ансийской шоколадницы?» «Не подозревают», — поправила я. «Знают. Шанвер, мансиньор Дюпере и, кажется, мэтр Давидек тоже. Но не бойся, о тебе Арман не упоминал». «Ну, разумеется. Вы с ним так удачно провалились в безнадзорное уединение». «Не до разговоров было. Блудили, небось», — проворчал демон и охнул, получив щелчок по носу. Я спокойно проговорила. «Нас, то есть меня, за способности не накажут. Более того, судя по всему, мансиньор Дюпере планирует воспитать из меня всамделишного боевого мага. Это длительный процесс. Он займет не один год и даже не два. Нам с тобой хватит времени что-нибудь придумать». «Чего тут думать? Бежать надо, и немедленно!» «Бежать?» «Согласна. Немедленно?» «Нет. Моя странная и хаотичная магия мне пока не подвластна. Вне стен Заатара я, скорее всего, сойду с ума». В некотором смущении я призналась крысу в кровожадных фантазиях, которым предавалась в заточении. Гонза ничего отвратительного в них не нашел. «Растешь, мелкая, молодец. С врагами именно так и нужно поступать, быстро и беспощадно. Иначе...» «Ладно, Кати, ты права. На годик-другой мы с тобой вполне можем остаться в Заатаре». Мы скрепили наш договор рукопожатием. Я спросила Гонзу, что такого любопытного он нашел у мусорной шахты, что решил задержаться. «Да там целая поисковая экспедиция собралась у этой помойки. Белотряпочный дружок твоего дружка, дева Мадлен с девицами-клевретками, лазоревые из огня, двое из ветра, Дэвидек даже явился. Наверное, это его филина-фамильяра, я из коридора и почуял. Они все Шанвера ждали. Но я решил подождать. Я же не знал, что он, вожделенный, с тобой по родонитовым пещерам болтается. Потом, когда перестал тебя чуять, сюда бросился, то есть в комнату пыток. А комнаты, представь, нет. Прибрала ты ее просто до полного уничтожения». Я не смогла сдержать торжествующие улыбки. «Да, Катарина Горель — просто демон разрушения. Балар в юбке». Крысёныш продолжал рассказывать. «На месте комнаты — руины. Я в полном раздрае вообразил уже, что ты меня раньше времени от договора своей смертью освободила. И тут одна из каменных плит сдвигается. И на поверхность вылазит Арман де Шанвер собственной персоной». Припомнив, как эта персона просто-напросто взлетела к потолку пещеры, оставив меня страдать в одиночестве, рыдать себе я запретила. Вот и все. Гонза заканчивал монолог. Шанвер поколдовал, сплел из каких-то ошметков веревку, привязал ее к торчащей из плиты скобе, наверное, остатком решетки. Конец бросил вниз и ушел. «Ах, да, тебя я еще раньше почуял». «Молодец». Мое внимание привлекло нечто, смутно виднеющееся в розоватой толще родонита. Поэтому похвале не доставало искренних чувств. Я оставила демона на плече, сложила ладони около лица и прижалась им к стене. «Любопытно, на что это похоже?» «Между прочим», — протянул Гонза, «наша великолепная Бафриман там какое-то мудреное зелье приготовила. Оно, по ее утверждению, абсолютно точно к Урсуле должно привести». «Неужели?» «Экспедиция у мусорки именно по этому поводу собиралась». «Да?» Я резко распрямилась и побежала к болтающейся веревке. «Быстрее!» Фамильяр исполнил приказ без возражений, вскарабкался наверх первым. Я выбралась, огляделась. Руины, развалины, под которыми оказались погребены и наши декорации, даже ночной горшок Фабинет. Не задерживаться, не оставлять следов. Достав из футляра серебряную иглу, я активировала мудрую рост, срезала кинжалом узел со скобы, саму веревку засунула под обломки и побежала к выходу из подвала. Когда мы с Гонзой очутились в безопасности парчезной кабинки, он потребовал объяснений. «Там была Генета Армана», — ответила я мысленно. «В родонитовой пещере, под толщей минерала». Крыс удивился. Сначала не поверил, потом похвалил. «Умница, мелкая. Если зелье Бафриман действительно такое хорошее, оно приведет экспедицию в родонитовую ловушку. Может, уже привело? Мы с тобой вовремя смылись. Только не вздумай реветь». И я не плакала. Пока брела к дартуарам, принимала душ, готовилась ко сну, смазывала мазью ушибы, которых на самом деле не было. Шанвер здесь меня обманул. Его лечебная магия подействовала. Даже оказавшись под одеялом, не проронила ни слезинки. «Оставь, Кати, отпусти. Арман де Шанвер, маркиз дель Камбар, с тобой попрощался. Его дела тебя больше не касаются. Пусть будет счастлив со своим демоном-фамильяром, другом Лузиньяком и отвратительной невестой, от которой по каким-то своим резонам не спешит отказываться. Тебе отныне все это абсолютно неинтересно. Жизнь пойдет своим чередом. Разбитое сердце некой мадемуазель не спровоцирует конца света. Да и для самой мадемуазель все останется почти как прежде. На несколько синяков больше, на пару чулок меньше. Гон зазевнул. Он по привычке устроился на соседней подушке. «Спи, мелкая. Мы останемся в Заотаре, пока ты не обуздаешь свою магию. Затаимся. Не будем привлекать внимания. Завтра студенческий совет. Бардело уже заказала Купидону золотую клетку для твоего питомца и собирается сделать из меня блондина. Скажи ей, чтоб не смела». Дельфин мерно дышала в своей постели. «Подруга? Или все-таки предательница? Со временем все прояснится. Нужно просто поговорить с Доманже откровенно. Да, Кати, ты-то у нас великолепный специалист в разговорах на чистоту. Они у тебя от чего-то односторонни. Ты откровенничаешь, а собеседник уходит от ответа. Арман ведь так и не ответил на вопросы о своей сарбирской магии. Пустое. Неважно». «Неважно? Безупречная магия осталась при Шанвере, невзирая на ментальное наказание. О чем это говорит?» «О том», — раздалось в голове ворчание крыса, «что влюбленная Катарина никак не перестанет страдать. Твой маркиз, мелкая, ведет игру с только ему известными правилами. Отпусти, забудь. Он, наверное, получил уже своего фамильяра. Скоро вернет себе белые тряпочки. Тебе отдали де Брюссо. Блистательная четверка осталась в прошлом. Чего тебе еще надо?» Гонзо был прав. Абсолютно. Во всем. Где-то за стеной часы пробили полночь. Наступило 31 число сентября.